как в селе, колеса мы глотали. Это парням нравится весьма. И зачем нам, хлопцы, то занятие? Ведь бухла в селе у нас нема. И зачем нам, хлопцы, то занятие? Ведь бухла в селе у нас нема. Галюны, вы приятели мои. Как колеса заглотну, так мышей в штанах ловлю. Наглотался я колес, запыхтел как паровоз. Стал я галюны ловить, веселее стало жить. Мухи за окном пердя, стаи к северу летят. Дал гудок ебаный снос, на посадку паровоз. Галюны, галюны, вы приятели мои. Как колеса заглотну, так мышей в штанах ловлю. Как-то раз застучал нас пидорас. Участковый долбоёб, его водка только прёт. Он не может уяснить, что от водки можно сгнить. От колёс, конечно, нет, проживёшь ты сотню лет. Галюны, галюны, вы приятели мои. Как колёса заглотну, так мышей в штанах ловлю. Наша Таня нюхает залупу Вани. Хуй в моменте обмахнет, и Танюху это прет. Нам не надо сотни роз, подарите дихлофос. Муха сдохнет, хуй ей в рот, дихлофос нас клево прет. Галюны, галюны, вы приятели мои. Как колеса заглотну, так мышей в штанах ловлю. Ау! Колес, крайний случай дихлофос. Знаю, как теперь мне быть, в галюнах приятней жить. Галюны, галюны, вы приятели мои. Как колеса заглотну, так мышей в штанах ловлю.